необходимо слушать. И поэтому помнители бати, ни привидений, ни летающих навеков. Человек быть не может. Мир управляется чудовыми законами. Это невыносимо скучно. И законы эти, увы, не нарушаются. Они не умеют нарушаться. И не надеюсь на летающие тарелки. Это было бы слишком интересно. А как же Бермудский треугольник? Вы же не станете спорить, что... Да, ну, спорить. Нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник АБЦ, который равен треугольнику Абриум, Бэбриум и С. Вы чувствуете, какая уровня скука заключена в этом утверждении? Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой, в каждой церкви Бог. Люди были молоды, а теперь каждый четвертый старик. Скучно, мой ангел. Ой, как скучно. Но вы же сами говорили, что зона – порождение сверхцивилизации, которая… Тоже, наверное, скука. Тоже какие-нибудь законы, треугольники. И никаких тебе домовых, и уж, конечно, никакого Бога. Потому что если Бог – это тот самый треугольник, то я уж просто и не знаю.